грешник, слушай ухом веры его, звучит в тиши голос любящий без меры у дверей души. Голос любящий без меры у дверей души. Неземной стучит прохожий, то зовет тебя. Сам Спаситель, Агнец Божий, опусти меня. Сам Спаситель, Агнец Божий, опусти меня. Келье сердца сокровенной тьма греха царит, но войдет он и мгновенно свет в ней заблестит. Но войдет он и мгновенно свет в ней заблестит. Речь любви тогда польется, как поток огня. Слушай стук, тот раздается, опусти меня. Слушай стук, тот раздается, опусти меня. Отвори же сердце двери, и он станет жив. И блаженный пир вечер для тебя твори. И блаженный пир вечер для тебя твори. Не прослушай голос дивный в сон, главу склоня. Скоро смолкнет звук призывный, опусти меня. Скоро смолкнет звук призывный, опусти меня. Пройдет тогда, рыдая уж на склоне дня. Будешь в дверь стучать, тирая, опусти меня. Будешь в дверь стучать, тирая, опусти меня. Взывать тогда напрасно будешь ты к нему, и услышишь ты, несчастный, о, то иди во тьму. И услышишь ты, несчастный, о, то иди во тьму.